завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно. Но не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников. А атаман-то этой шайки был, сударь мой, никто другой. Только позволь, Иван Андреевич, — сказал вдруг прервавший его полицмейстер, — ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова... Здесь почмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавший себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка: русский человек задним умом крепок. Однако ж минуту спустя он тут же стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствованная механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека, бог знает, в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было. Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почмейстер хватил уж слишком далеко. Впрочем, они с своей стороны тоже не ударили лицом в грязь. И, наведенные остроумной догадкой почмейстера, забрели едва ли не далее. Из числа многих в своем роде сметливых предположений было, наконец, одно. Странно даже и сказать, что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон. Что англичанин и издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, а под собакой, разумеется, Наполеон. «Смотри, мол, — говорит, — если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку». И вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены. И вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков. Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицмейстер, который служил в компании 12-го года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова, и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать, чтобы слишком толст, однако ж, и не так, чтобы тонок. Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным. Автор тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным. Но как на беду все именно произошло так, как рассказывается. И тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере, на целые 8 лет заклятыми политиками.